Глава 10. Тарас закончил свой увлекательный рассказ и замолчал, многозначительно поглядывая. Видимо, он ожидал одобрения, но Маринка задумчиво побарабанила пальцами по столу и выдала. «Ну и какие будут выводы?» «Я онемела от такой наглости. Мало того, что заставила нас заниматься какой-то ерундой, так теперь требует выводов, как будто уже готовится к роли начальника следственного отдела». «Не убивал он ее, я считаю», заявил Тарас, которому, кажется, нравилось это доминирование. «Первый вывод». Марина подняла указательный палец вверх. «Кто-то из них врет. Или он, или Женя. Кто к кому приставал?» «Склоняюсь к Евгении», — выдвинула я гипотезу. «Почему-то мне сразу показалось маловероятным, что красавчик Николай вдруг от Вероники метнулся бы к Жене». «Согласен», — поддержал меня Тарас. «Тем более, если ему и приставать-то нечем». «Вот», — снова подняла палец Марина. «Кто поверил в эту сказочку, что парень вдруг стал импотентом?» Мы с Тарасом переглянулись. Не знаю, как он, а я вполне допускала мысли, что хрупкое мужское здоровье может и не выдержать испытания столбиком на горнолыжной трассе. Я слышала и о менее травматичных способах лишиться потенции. Версия выглядела абсолютно правдоподобной. «А какой смысл ему на себя наговаривать?» — удивился Тарас. «Такими вещами не шутят. Сглазить же можно». Маринка закатила глаза. «Сглазить! Смотрите, Вероника не в духе, язвит, спорит, обижает Колюсика. Кукус бесится, начинает приставать к лучшей подружке своей невесты, чтобы отомстить. Та дает отпор, все друг с другом переругиваются, но ушлый Николай не желает терять уютную кормушку. Плохо ли ему живется? Накормлен, одет, обут, работать не заставляют. Еще и красивая женщина под боком. И тут благополучие ставится под угрозу. Не проще ли тогда убить Евгению, дабы доказать любимой серьезность намерений и искренность чувств? Помнишь, как Соломея попросила голову Иоанна Крестителя?» Маринка помотала головой. «Ты не дослушала. Конечно, он не планировал убивать Веронику. Ведь тогда кормушка точно бы закрылась. Он ей не муж, не наследник. Так, левый приживалец. Я думаю, если родители Ники его еще не турнули из квартиры, то сделают это в самое ближайшее время, как только придут в себя». «Вряд ли им до этого сейчас», — горько вздохнул Тарас. На отца смотреть было страшно. Плакал без остановки. Мы немного помолчали, вспоминая события. Мне было не по себе. Несмотря на то, что моя работа тесно связана со смертью, прощание с Вероникой подействовало на меня угнетающе. Одно дело просто выполнять свой служебный долг, и совсем другое — видеть человеческое горе в его чистом виде. Маринка первой стряхнула наваждение и продолжила. Так вот, он решил с ней помириться, пригласил прогуляться до озера. Ночь, луна, романтика. Ребята расчувствовались, разделись, занялись страстным сексом. А потом что-то пошло не так. То ли снова поссорились, и он ее толкнул, то ли она полезла освежиться. «В ледяную воду», — ехидно перебила я. «И ноги свело судорогой», — не обращая внимания, договорила Маринка. «А может, и вовсе так заигрались, что она поскользнулась и улетела с этого пирса. А он стоял и смотрел, как трусливый баран, вместо того, чтобы броситься. И утонуть там же», — снова влезла я. И тогда это не убийство, а несчастный случай, как и написали в заключении. Тарас щелкнул чайником и достал кружки. Еще утром он набрал листочков с кустов смородины, и сейчас они лежали на блюдечке, слегка подвяленные, чтобы подарить нам немного аромата в вечернее чаепитие. Он пошелестел пачкой вафель и, наконец, озвучил мысль, которая вертелась в моей голове. «Все это не имеет смысла, если он не соврал по поводу импотенции». «Вообще, я предлагаю рассуждать с позиции «не пойман, не вор». А уж потом, если есть нестыковки, тогда и смотреть, кто лжет и зачем», — предложила я. «Так вот, согласно этой аксиоме, Коля к Жене не приставал, потому что он импотент. Соответственно, мириться голенькими они с Вероникой не могли по этой же причине». Маринкино лицо озарилось торжествующим выражением. Она встала, развела руками в разные стороны, как конферансье, и на всю кухню объявила. «Но он не был импотентом, потому что Вероника была беременна. «С чего ты вообще решила, что от него?» — спокойно поинтересовался Тарас. Повисла звенящая тишина. Даже кузнечики за окном прекратили свою трескотню и затаились в ужасе. По всей видимости, такая простая мысль не удосужилась прийти в Маринкину светлую и целомудренную голову. А вот Тарасу, кстати, пришла. И это меня насторожило. Уж не относится ли он к тем парням, которые требуют ДНК в роддоме? Ничего не имею против тестов, но хотелось бы доверия и уважения от партнера. На Маринку было жалко смотреть. Ее такая красивая теория рухнула одномоментно от простого вопроса. Она молча налила чай, который уже успел заварить Тарас, почертила ложкой на скатерти, пожевала вафлю и, наконец, разразилась новой идеей. Тогда тем более он ее и убил. Но сами подумайте, невеста мало того, что изменила, так еще и залетела. Ладно бы по-тихому на стороне развлекалась, пока мужик ищет свой пропавший стояк. «То есть импотенция любимого мужчины — достаточный аргумент для измены?» — хмыкнула я. «Нет, конечно», — отмахнулась подруга. «А измена не повод для убийства. Но мы же не о нас говорим. Мы-то не такие, мы хорошие. А он не вынес унижения», — решил вопрос, как Стенька Разин. «Я одна не вижу мотива». «Я тоже», — поддакнул Тарас. «Он даже не знал об этой беременности. Иначе рассказал бы мне. Про импотенцию же рассказал». «А это дело еще более интимное». «Соврал», — отрезала Маринка. «Зачем?» — снова удивился мой парень. «На кой фиг городить такую стрёмную легенду, когда можно просто поплакать мне в плечо о том, как погибла беременная любовь всей его жизни?» Поспорить с Тарасом было сложно. Давно прошли времена, когда беременность вне брака порочила честь красной девицы. Половина из невест, которых я собирала на свадьбы, были в положении. Кто-то совсем недавно, так что даже животика еще не было видно. Кто-то на последних сроках, когда даже долго сидеть становится утомительно. И ни разу я не услышала плохого слова, не увидела косого взгляда в сторону будущей жены и мамы. Наоборот, все сердечно поздравляли и относились с особым трепетом. Скрывать такое событие смысла не было. Тем более их друзья, Настя с Романом, не делали секрета из того, что с браком торопятся именно из-за грядущего пополнения. Да и возраст уже не 16. Кого стесняться? Словом, я Николаю поверила. И в его недуг, и в то, что он не знал о беременности своей невесты, и даже в то, что он вряд ли ее убил. А если это и был он, то точно не специально. Такие, как Коля, приспособленцы не станут рубить сук, на котором удобно устроились. Может, напрасно я сложила о нем такое мнение, но привлекательный парень из небогатой семьи без энтузиазма к работе просто нашел хорошую партию. Красивая, умная, амбициозная, обеспеченная и влюбленная. Чего еще желать? Не думаю, что у него не было к ней чувств. Уверена, что были. Но и определенный расчет там тоже присутствовал. Либо ему просто несказанно повезло влюбиться без оглядки в очень удачную девушку. «Хорошо», — приняла нашу сторону Марина. «Допустим, все, что он сказал, чистая правда. Но кто и почему утопил несчастную Нику?» «Это ты у нас, Шерлок. Думай, дорогая, думай», — хмыкнула я и отхлебнула чаю. «Как насчет предполагаемого отца ребенка?» Тарас расхохотался. «Это мог быть кто угодно. Скорее всего, даже не из этой тусовки. Но согласитесь, девочки, куда проще найти интрижку на стороне там, в городе. На работе, на сайте знакомств. Мало ли вариантов». «Что верно, то верно», — пробубнила Маринка. «Гадить там, где ешь, не самая хорошая идея. Такие делишки надо обтяпывать так, чтобы ни одна живая душа не узнала. Никаких общих знакомых или мест, где могут застукать». Она допила чай, скомкала пустую упаковку от вафель и швырнула ее в ведро. Разумеется, промахнулась. «Гадить там, где ешь, не самая хорошая идея», — напомнила я. «Но если предположить, что Вероника на это решилась», — продолжила Маринка, не обращая никакого внимания, «то тогда можно смело вычеркнуть Романа и Настю, потому что они пара и ждут ребенка». «Думаешь, беременная не может убить?» — засомневался Тарас. «Да запросто. Вот представь, она вся такая исключительная, собирается замуж, носит ребенка, уже всем похвасталась, получила свою порцию социальных поглаживаний. И тут конкурентка, такая же беременная, которая тоже собирается замуж». «Точно!» — подхватила я. «Должен выжить сильнейший». «Но зачем раздеваться?» — веско заметила подруга. Я не нашла, что ответить. Объяснения этому факту не было. Точнее, было, но оно не устраивало Маринку. Вероника могла раздеться добровольно, либо для того, чтобы погрузиться в воду, либо для того, чтобы заняться сексом. Других вариантов не было. «Тогда Евгению мы можем исключить по тому же принципу». «Никого никуда не исключаем», — распорядилась Марина. «Если всех исключить, то кто тогда останется? Настоящий убийца?» — предположила я. «Так-то оно так, но...» «Но нам в любом случае придется поговорить со всеми, чтобы составить целостную картину. Пока мы услышали всего два мнения, и уже нашлись нестыковки. В одном они совпали. Вероника скрывала беременность очень хорошо», — вздохнула я. «Может, она и сама еще не знала. Так бывает. Хотя в наше время это странно». «Либо...» — в очередной раз подняла палец вверх Марина. «Они сговорились. Утопили вдвоем. Коллегиально, так сказать. Потом накидали примерную версию событий. Мол, все поссорились из-за недопонимания и ревности. Никто никого не видел в тот вечер. Все хотели помириться, а мириться не с кем. Правда, Женечка решила подать это под соусом того, что Николаша бабник. А Николя свалил все на Женю. Рассуждения выглядели здраво, но мне казалось, что Маринка мудрит. Зачем тогда выворачивать все интимные подробности про Колины проблемы со здоровьем? И такая уверенность Жени в том, что беременной Ника быть никак не могла, говорила лишь о том, что в этом они не солгали. Николай не мог быть отцом ребенка Вероники. А самое главное, я не могла найти мотива. Если к Жене еще можно было притянуть зависть или ревность, то Николаю было совсем невыгодно менять обеспеченную красотку на бедную серую мышку. Даже если он и узнал о том, что Ника забеременела от другого, то мог бы великодушно простить ее ради того, чтобы не покидать зоны комфорта. Тем более, что Вероника вряд ли оставила бы этого ребенка. В ином случае она рассказала бы об этом всем, как это сделала Настя. «Предлагаю придерживаться постулата о невиновности», — влез Тарас. «Поболтаем с каждым, но поспешных выводов делать не будем. На этот любовный треугольник Ник, Ника, Женя надо посмотреть со стороны. Со стороны остальных, конечно». «И беседовать будем по отдельности», — хищно прищурилась Маринка. «Потом, если понадобится, устроим мощную ставку». «Полномочий-то хватит». Я постаралась сделать свой тон максимально насмешливым. Маринка слишком много на себя брала и старательно заставляла плясать нас с Тарасом под ее дудку. Мне это по-прежнему не нравилось. Хотя в глубине души расследование начало меня увлекать. Подруга привычным движением закатила глаза, намекая, что уж ее-то полномочий хватит и не на такое. Мой взгляд упал на часы, и я ахнула. 3:00 ночи, а мы все еще играем в следователей. «Так, давайте сворачиваться». «Но мы же еще не все обсудили», — запротестовала главная сыщица. «Кто у нас следующий на очереди?» «Остались все», — развел руками Тарас. «Настя с Ромой, Артем, Денис и Ярослав. Всю неделю точно будут здесь. Дальше неизвестно». «Так Колян сказал». «Тогда надо начать с Дениса», — постановила Марина. «Не кажется ли вам подозрительным, что он даже не явился попрощаться с усопшей?» «Так и Настя не явилась», — вступилась я. «Так и Настя не явилась», — передразнила подруга, «потому что нашла миллион отмазок. А самое главное — вот плавать мне в пруду — драгоценная беременность. И не подкопаешься, железобетонный аргумент. Или плохо себя чувствовала, или боялась за нервы, или просто решила не портить ауру кладбищенскими призраками. Не знаю, какие там еще бывают официальные поводы избежать похорон». Насколько я могла судить, беременным действительно не рекомендовалось посещать подобные мероприятия. Огромное горе, буквально пропитывающее весь воздух в зале прощания, это не самая благоприятная атмосфера для будущей мамочки. Говорят, что ребенок чувствует все, что чувствует мать. Вряд ли ему полезны такие стрессы еще до рождения. На месте Насти я бы тоже воздержалась от визита, даже не выдумывая причин. А вот у Дениса спасительной беременности не было. Поэтому причина его игнора была интересна и мне. «Ладно, Денис так Денис», — смирилась я. «Снова Тараса отправим на разведку». «А Тараса спросить никто не желает», — возмутился парень. «А Тарас имеет возражение?» — приподняла одну бровь Маринка. «Но в этот раз пойду я. Денис одинокий и скучающий. Я попробую его очаровать». Я вспомнила Дениса. Невысокий, щуплый, какой-то нелепый, с огромной кудрявой головой и быстрыми черными глазами. Он подходил Маринке, как седло корове. Хотя назвать Марину коровой я бы не решилась. Я всегда восхищалась ее внешностью. Какая стать, какие формы. Мне такого не досталось. Оставалось только завидовать. Я была уверена, что у Дениса нет шансов устоять перед Маринкой. Такие феи наверняка прилетали к нему нечасто. Но мне было немного неловко, как будто Маринка собралась торговать собой, а я стала свидетелем ее морального падения. С другой стороны, я ее на это не толкала, а наоборот предложила бросить на амбразуру Тараса. «Ты же завтра уезжаешь», — вспомнил мой парень. «Днем погуляем», — отмахнулась она. «Вечерняя до 10 ходит». Я залезла в телефон и отправила ей расписание электричек, попутно отметив, что время перевалило за 3 часа. За окном, кажется, стало светлеть. «Так, друзья, вы можете вообще не ложиться, но у меня уже мозг перешел в режим глубокого сна». Тарас зевнул в ответ, а Маринка потерла глаза. «Да, пожалуй, ни одной светлой идеи в наши головы сегодня уже не придет», — вздохнула она. «Выходные пролетели слишком быстро. Дениса я возьму на себя, а остальных...» «А остальных ты возьмешь на себя на следующих выходных», — отрезала я. «Будь человеком! Дай отдохнуть от покойников!» Маринка не стала спорить. Похоже, у нее уже не осталось сил на сопротивление. Поэтому она вяло кивнула и отчалила в каморку за шкафом, где ее уже дожидалась заботливо расстеленная с вечера кровать. Тарас, зевая, убрал посуду в тазик, выставил его на крыльцо и ушел в баню освежиться перед сном. Я предусмотрительно помылась заранее, поэтому просто переоделась, растянулась под одеялом на прохладной простыне и почти мгновенно отключилась.